Мы – большая диаспора геев. Чичваркин с Артемьевым подсчитали, что в Москве можно открыть еще около 60 точек. И начали их открывать. Только за 2000 год количество салонов сети увеличилось с 11 до 27. Искать помещение стало гораздо легче. Арендодатели тоже выучили веселый стишок про хорошие цены. Чичваркин говорит, что к тому времени уже постиг формулу нахождения правильного места для точки. Обычно ритейлеры, открывая, например, продовольственный магазин, очерчивают зоны притяжения и вычисляют количество потенциальных покупателей. Мустафа Саглам, глава сети магазинов «Рамстор» в России, говорил, что при выборе местоположения гипермаркетов приходится учитывать около 100 различных параметров. Формула Чичваркина была проста до безумия. Мимо дверей магазина в любое время суток должны идти люди. Еще несколько лет назад он искал места только в центре и даже смотрел, удобно ли подъехать к точке на машине и есть ли парковка. Теперь единственным, чему придавали значение, стало наличие или отсутствие постоянного потока прохожих.